«Денис!» — позвала она дрогнувшим голосом. «Ну, расскажи еще, как вы там жили? Как там у деда?» — попросила она, и по выражению глаз, по оживившемуся лицу внука, уже зная ответ, испугавшись кольнувшей ее ревности, поспешила добавить. «На что я спрашиваю? Сама бы там жила. Век не уезжала. Дед у нас совершенно замечательный. Ничего не скажешь. С дедом нам здорово повезло. Пожалуйста, Денис, не грусти. Осень скоро промелькнет, затем зима пройдет. Не успеешь оглянуться, весна на носу. А там, глядишь, снова на кордон поедешь, правда? Хочешь снова к деду на кордон? Вот и хорошо. Если будешь слушаться и хорошо учиться, можешь жить все лето у деда». «Правда?» Как о несбыточном счастье, переспросил мальчуган, бросаясь к ней с разгоревшимися глазами. «Правда, бабушка?» «Правда? Ну, конечно, правда, Денис!» Быстро, не задумываясь, ответила она, стараясь подавить подступивший неведомый страх. «Я так по тебе скучала. Ты ведь меня не забыл, правда? Тебя здесь так все ждали. Я даже билеты в цирк сколько раз покупала. Думала, приедешь вот-вот, и мы сразу в цирк. А деда Костя с тобой в уголок Дурова собирается, знаешь? Там звери стирают белье и лечат друг друга. Давай-давай, иди мойся. Я тебе чистые трусики и майку приготовила. Ты теперь взрослый человек, ученик первого класса, и все теперь умеешь делать сам. А что не умеешь, научишься. Так наш дедушка, — говорит дед Захар, — верно? Немного прошло времени со дня приезда Дениса, но он с каждым днем все больше озадачивал Аленку своей какой-то необычной для ребенка собранностью, деловитостью и вдумчивостью. Она вспоминала своих собственных детей и не находила в них ничего общего в сравнении с внуком. И она не ошиблась. Мальчик с большим интересом, как-то в раз, без усилий, стал бегло читать и писать. Еще лучше рисовал, и она с улыбкой часто наблюдала, как он по вечерам, высунув от напряжения кончик языка, сопел над альбомом. Стараясь теперь как можно больше быть дома, она устраивалась с работой где-нибудь неподалеку. Изредка они переговаривались. Она начинала находить удовольствие в этих тихих домашних вечерах, особенно когда Шалентьева не случалось дома. Денис все больше втягивался в учебу, и лишь иногда она замечала в нем какую-то недетскую серьезность. Сидит над раскрытой тетрадкой или книгой с устремленными прямо перед собой невидящими застывшими глазами. «Денис, Денис!» — окликала его она. «Ау! Ты чё задумался?» «Да нет, бабушка, я ничего. Так, дико вспомнил». Вздрагивая от неожиданности, не вдруг отзывался Денис. Глаза у него гасли, и он опять принимался за свои тетрадки и книжки. Она никогда не лезла к нему в душу, но, памятуя о своих собственных детях, старалась незаметно участвовать во всех делах внука, естественно, втягивая в свои заботы и Шалентьева. И тот, занятый своими трудными и сложными мыслями и планами, вначале нетерпеливо отмахивался, но вскоре невольно оказался вовлеченным в совершенно новый для него по краскам и восприятию непосредственный, порой удивительно сложный и загадочный мир детства, где так же, как и в высокой политике, каждый новый шаг нужно было завоевывать, а самое главное — закреплять упорными терпеливыми стараниями, где каждую минуту могли произойти неожиданности, и после любого промаха приходилось начинать все сначала. Денис часто утомлял Шалентьева своими вопросами и проказами, но тем не менее Шалентьев уже чувствовал какую-то внутреннюю нерасторжимую связь с упрямым, своевольным мальчишкой. Только в возне с Денисом на время как бы разжимались жесткие тиски необходимости, а после пытливых, непрерывных вопросов неугомонного мальчугана, часто ставящих Шалентьева человека, в общем-то, рационального, неулыбчивого, наглухо замкнутого на самом себе, в тупик, ему как бы приходилось переосмысливать раз и навсегда затверженные основы бытия. В общении с мальчиком он чувствовал себя помолодевшим, обновленным и сильным. И тем неожиданнее и резче была его реакция, когда однажды, в один из вьюжных февральских вечеров, Аленка позвонила ему и упавшим бесцветным голосом сообщила, что Денис исчез. В первую минуту он даже решил, что ослышался. «Вот уж глупая шутка. Как исчез?» «А так, не вернулся из школы. До сих пор его нет. И привратница не видела. Приезжай домой. Я все обзвонила, я с ума схожу». «Погоди, погоди», — остановил он жену. «Какая-то чепуха. Очевидно, зашел куда-нибудь. Мальчишки. Малышевым звонила? Он с этим Эдиком дружен». «Звонила, звонила», — не дала договорить ему Аленка, неосознанно отмечая про себя неожиданную осведомленность мужа. «И Павлику Петрову звонила, и Вале Абрамову. Послушай, Костя, ты сам не волнуйся, самое неприятное в другом. Он сегодня и не приходил в школу. Я классному руководителю звонила и в школе была. Никто его сегодня не видел. Учительница думала, заболел. Я там все вверх дном поставила». «Но это уж совершенно невероятно!» Шалентьев не знал, что думать. «Ведь школа-то в двух шагах, через двор, даже на улицу выходить не надо. Ну, ты успокойся, отыщется. Ничего с ним не могло случиться. Хорошо, хорошо, выезжаю. Ничего без меня не предпринимай». В эту ночь в Москве не стихала метель. Тесные переулки, широкие новые проспекты, просторные гулкие площади и тесные старые московские дворики насквозь пронизывали озорные снежные потоки. И все тонуло в белесой, беспорядочной сумятице. Самые яркие фонари слепо просвечивали огромными, зыбкими, почти фантастическими шарами. Такой метели давно не помнила Москва, и не только Аленка с мужем, не отходившие от телефона, бодрствовали в эту ночь. Многие старые люди, страдавшие подагрой и бессонницей, измученно ворочались сбоку на бок, вновь и вновь включали свет, прислушиваясь к неутихающим порывам ветра за окнами, косым, хлещущим стекла снежным потоком, вспоминали времена молодости, румяную довоенную Москву с низкоплавающим в сухой морозной мгле огненно-красным поплавком солнца, ругали ученых, испортивших своими космическими экспериментами климат, оправдывающих сделанные бесконечными, неслыханными циклонами, областями высоких и низких давлений. Может быть, старые пожившие на свете люди были в чем-то и правы. За современной наукой давно уже числились не одни только достижения. Все больше становилось грозного в природе, пугающего, необъяснимого. Погода в эту зиму на планете действительно как будто поменяла времена года и части света. Весь земной шар был охвачен катаклизмами. В Австралии бушевали гигантские лесные пожары. По Южной Америке катилась волна мощных землетрясений, Европу заносило многометровыми снегами, а на северо-востоке Азии один за другим просыпались вулканы. И метель, обрушившаяся на Москву в эту ночь, тоже была необычайной по своей сокрушающей силе и охвату. Пробушевав сутки и не думая стихать, распространяясь на северо-запад, она захватывала все новые и новые области, набирая силу, срывала линии электропередач, сковывала движение поездов и автотранспорта. Спутались все графики, и поезда, отходившие от Москвы, намертво останавливались на перегонах из-за мощных снежных заносов. Скорый поезд из Москвы по расписанию стоял в Зежске всего 3 минуты. Дежурная проводница из 5-го вагона, задыхаясь от рвущих, сбивающих с ног порывов ветра, держась за поручни, выбравшись на перрон, выпустила 3 пассажиров и сейчас же торопливо нырнула в тамбур. «Прямо конец света», — подумала она, зябко ежась и подбрасывая в печку уголь, в то же время опасаясь того, что на такой дикий рейс никакого угля теперь не хватит, и пассажиры скоро станут скандалить, и будет нервная и нехорошая ночь. В этот момент опять, теперь уже словно сама собой, резко распахнулась дверь вагона, в тамбур ударил ветер и клубящийся снег. От неожиданности проводница вскрикнула. Опять какой-нибудь полоумный, опоздавший на посадку в ее вагон, но на перроне, насколько она могла разглядеть сквозь крутящуюся снежную круговерть, никого не было видно. И она, поднатужившись, поспешно водворила дверь на место и намертво защелкнула ее. Тут поезд тронулся, и как длинное гигантское чудовище с мутными полукружьями глаз, обрывая себя кипящие клочья метели, с трудом отвоевывая метры пути, натужно пополз в густую тьму, а на пустынном зежском перроне остался, едва удерживаясь на ногах, так неожиданно пропавший и наделавший столько переполоху Денис. От метельных потоков в трех шагах ничего не было видно. Фонари вверху беспорядочно мотались огромными, еле различимыми слепыми кругами. Мальчик привалился спиной к засыпанному снегом какому-то дощатому строению и перевел дух. В первую минуту он испугался, затем из бушующего вокруг хаоса в его потрясенном сознании, в бешено колотящемся сердчишке, выделилась одна нота. Он почувствовал приближение чего-то самого чудесного в своей жизни. Ветер, веселый, плотный, наполнивший его радостным ожиданием, вот-вот должен был подхватить его, поднять высоко в воздух и пронести высоко над землей, над лесом, до самого кордона, где его непременно встретят дед Захар, Дик и Серый. Он заберется к Серому на теплую широкую спину, и они будут скакать по снежному лесу. Он приготовился, расставил руки пошире и даже несколько раз подпрыгнул. И он не ошибся. Белое плотное крыло метели подхватило его, подбросило вверх и крепко, словно жаркими сильными руками, обхватив со всех сторон, куда-то понесло. Сердце у него гулко и радостно забилось. Он увидел внизу частые разноцветные огни и звезды. Несущее его упругое крыло чуть ослабло, и ощущение полета и высоты резко оборвалось. Перед Денисом оказался улыбавшийся ему, приветливо махавший хвостом Дик. «Денис, а, Денис, ты ничего не знаешь?» — сказал ему Дик. «Вчера у нас на кордоне был сам хозяин». «А дед Захар? Где дедушка Захар?» — спросил Денис, легко перепрыгивая с тугого метельного крыла ближе к Дику и обнимая его за напрягшуюся шею. Дик тут же лизнул его в щеку теплым шершавым языком и ничего не ответил. Денис увидел деда сам. Тот колол дрова, ловко ставил березовый кругляш перед собой, крякал, взмахивал топором. И кругляш разлетался надвое. «Дед, дед, постой, я тебе помогу!» Звонко крикнул Денис и, не услышав своего голоса, озадаченно оглянулся на Дика. Но того уже не было рядом, и тогда Денис, поскользнувшись, с остановившимся от восторга сердцем, полетел куда-то вниз, прямо в сплошное море горевших огней и звезд. Когда он пришел в себя, до него откуда-то издалека, еле слышно, стали доходить голоса. Чьи-то внимательные, участливые лица склонились над ним. «Крепкий мальчонка! Это черт знает, что такое! Я бы таких родителей вздрючил как следует, родительских прав лишил».